Часть 53. Идет. Будут вам пушки. Вот и отлично. Милан нервно улыбнулся и протянул мне деньги. Я внутренне засомневался, так как уже успел узнать им цену, но все-таки покачал головой. Не надо. Возьми так. Бесплатно. Милан удивился. Точно? Здесь почти 5000. А Влад начал ухмыляться. Вот, правильно. Хоть шкуру сохранишь. Давай сюда живо. Я поглядел на него и на его ребят. Они тоже ухмылялись. Я договаривался с Миланом, не с тобой. Давай их мне. Милан был немного растерян, словно опасался ссориться с Владом. А тот глядел на меня как хозяин положения. Скажи спасибо, что я сегодня добрый. Я вздохнул и протянул мешок ему. А затем перехватил его руку и одним резким движением мощного мультиманума отправил Влада в пропасть. Ненавижу. Как же я ненавижу самодовольных тупых ублюдков, понимающих только язык силы. Подельники Влада растерялись от случившегося. Один из них потянул руку за пояс, и я направил пистолет на него. Стоять! Я ценю вашу верность. Но даже если Влад еще не долетел до самого низа, вы его уже не спасете. Вас троих я убью. А эти парни... Я кивнул на Милана и его друзей. Мне мешать не будут. Так что выбор за вами. Ребята Влада, глядя на меня злым животным взглядом, не двигались с места. Но по их глазам было ясно. Они уже сдались. Ну, думаю, теперь ты тут главный. Я отдал мешок Милану. Зачем? Зачем ты так? Милан был явно потрясен. Но недовольным его назвать было нельзя. Затем, что я хочу дружить с профилем, а не с уличным недоноском. Но это была его база. Уже нет. И даже если их больше, у вас теперь есть чем это доказать. Я кивнул на мешок. Милан покосился на людей Влада. Так, если хотите, можете идти. Хотите, оставайтесь. Но теперь все будет иначе. Милан вытащил 2 дробовика из мешка и отдал их своим людям. А они, в свою очередь, медленно вышли за дверь, уводя за собой растерянных, но все еще злых людей Влада. С ними будет сложно. Мы банда как-никак. И не убиваем чужих без нужды. А вы никого и не убили. А теперь давай поговорим, только быстро. Вот моя часть сделки. Твой черед. Чем вы можете мне помочь? Милан довольно подробно и ясно объяснил мне систему знаков на улицах столицы. Каждый из этих знаков или надписей являлся своеобразной меткой, находясь возле которой ты почти всегда попадал под наблюдение одного из соглядатаев профиля. Каждый из знаков носил свою функцию. Где-то можно было узнать о враче, где-то найти убежище, где-то получить вещи или информацию. Милан говорил много и долго, но мой мозг работал очень хорошо, и я отметил каждую важную деталь. Знаки меняются раз в пару недель, чтобы сеть не раскрыли. Но еще день-два они актуальны. Пользуйся. И не забудь пароль. Войны света. Что? Не спорю, пароль немного пафосный. Но так говорит профиль. В смысле? Иногда мы ломаем систему трансляторов удовольствий и пускаем туда образы профиля. Тогда он и вещает о войнах света. Из его слов я ничего не понял. Так кто он, этот профиль? Ты видел его? Нет, конечно. Его же нет. В смысле? Это, степняк, идея, а не человек. Потому что человека можно найти и убить. А идею нельзя. Я закурил. Иногда мне кажется, что вы все играете в слишком сложные игры. Ладно, не убейте тут друг друга этими пушками и саблями. Я подошел к проему и поглядел на лестницу. Без мешка моя спина чувствовала себя прекрасно. Кстати, а почему у вас проблемы с оружием? Вы же банда, тем более повстанцы. Потому что банда не одна в столице. И есть те, кто налетают, грабят, тащат. Нас много. Но мы в разных местах. Организованным налетам сложно противостоять. А кто вас грабил? Продольные, чаще всего. И не только нас. Постоянно забирали оружие. Огнестрела и так немного. А они почти весь, какой был, себе стащили. Вот оно как. А зачем? Они потом им торговали? В том-то и суть, что нет. Просто забирали. А отобрать пушку без пушки сложновато. Сам смекать должен. Я задумался. Что-то здесь явно было не так. Зачем банде Спродольной и лично Кувалде такое количество оружия? На торговцев оружием или революционеров они совсем не похожи. Какой в этом смысл? Впрочем, эти мысли напомнили мне о моей маленькой оружейной заначке в виде грузовика. А что, если я предложу вам еще оружие? Побольше, чем один мешок. Глаза Милана недоверчиво загорелись. Но на этот раз уже за деньги. Много оружия за большие деньги. Будете брать? Милан кивнул и дал мне визитку. На ней значилось «Бюро похоронных услуг Самуила Збенского». И был указан номер Акустона. Вот наш спец. Бывший оружейник, отличный механик. Звони ему, называй сумму, объем и место. От оружия мы не откажемся никогда. Номер на визитке показался мне знакомым. Я поискал в своем бумажнике и вытащил мятый листок, который совсем недавно дал мне бакалавр. Если так или иначе захотите связаться с профилем, так вот, позвоните сюда, я смогу организовать встречу. Номера на листке и визитке были одинаковыми. Ладно, Милан, бывай. Был рад знакомству. Я убрал визитку в карман. Надеюсь, у тебя получится разобраться тут с этой базой. И поудобнее взяв саквояж и засунув трость за пояс, полез наверх. Как же мне повезло, что я избавился от мешка. Раны дали о себе знать, а бесконечная стальная лестница не думала кончаться. Я бы точно бросил его вниз, если бы решил сохранить для себя. Корона взлетала выше меня, садясь на лестницу, дожидалась, пока я пролезу пару этажей, и взлетала вновь. Иногда сверху падала пыль и капала какая-то вонючая жидкость. А пару раз даже пролетели мешки с мусором. Если бы не мультиманум, я бы точно рухнул вниз. Однако, наконец, я увидел стальную дверь, на которой было нарисовано число 10. Встав на площадку рядом с ней, я долго переводил дух, опираясь на стену, и растирал правую руку. Мышцы ощутимо болели. Затем, не без труда взломав замок на двери, я открыл ее и оказался под старым мостом. «Беги, брат Степняк! Облава! Облава!» Мимо меня с выпученными глазами пробежал человек, вонь от которого я почувствовал даже сквозь маску. Тут же проскочили еще несколько, а за ними цепочкой шли исполнители. Среди них выделялся жуткий громадный боец, закованный в металл, со ослепительно ярким фонарем вместо лица. Вращая головой, он выхватывал из темноты сидящих между старыми ящиками и бочками бездомных и нищих, ютившихся под мостом, а исполнители тут же подлетали к ним и валили на землю. «Граждане нищие и беспризорники, вы задержаны до выяснения личности. Сопротивление будет наказано по всей строгости закона». Я развернулся и быстро зашагал прочь, подальше от этой жуткой процессии. Но и с той стороны моста увидел кордон. Корона заволновалась и спрятала голову под крыло. Без паники. И не из таких ситуаций выходили. Позади раздались крики, и я увидел, как исполнители охаживают дубинками какого-то рослого нищего. Тогда, смело зашагав вперед, я направился к заслону. Меня, разумеется, тут же остановили. «А ну стоять! Куда ползешь?» Выставив вперед клинок, мне преградил путь офицер в серой форме с суровым, хмурым лицом. Я сразу понял, что ему нравится быть здесь не больше, чем мне. «Я не нищий. Я просто шел под мостом». «Ну да», — сказал он, оглядывая мой мятый и мокрый серый плащ, немытые волосы, щетину и ворону на плече. «Эй вы, обыскать его!» «Стоп!» — я поднял руки. «У меня есть документы». «Да ну, показывай!» Я засунул руку в карман и вытащил оттуда 20 крон, стараясь, чтобы их увидел только офицер. «Вот, мое временное разрешение». Он хмыкнул. «Тут новый закон вышел о временных разрешениях. Их на одного человека теперь 2 нужно». Я вздохнул и огляделся. Можно, конечно, оттолкнуть его и побежать вперед, но после лестницы высотой в 2 яруса сил у меня было немного. Да-да, совсем забыл об этом новом законе. И я протянул ему еще одну двадцатку. Так, этого пропустить. Остальных вяжите. Выйдя из-под моста, я быстро зашагал прочь. Интересно, что бы было, если бы я не отдал мешок Милану? Отойдя на безопасное расстояние, я встал на углу и снова принялся отдыхать. Так, куда же мне идти? На аллею науки и техники, куда советовал отправиться Павел Шас, чтобы встретиться с джипсами, путь был явно заказан. После теракта презентации точно не будет. Да и к 9 я уже просто не успею. Слишком много времени отнял у меня поход в логово Девлина. Отнял много времени и жизней. Значит, остается лишь огни столицы, где меня, возможно, ждет Расти, и кое-что куда более интересное. Тайник Штайн, в котором лежит содержимое моей шкатулки. В желудке заурчало. Со всей этой беготней и уничтожением людей и лабораторий о голоде я забыл. Но теперь мой живот начал напоминать о себе. Поправив мятый воротник мокрого серого пальто и опираясь на трость, я побрел по улицам в поисках какого-нибудь заведения. Но все было закрыто. Праздник и волнение на улицах смешались в странный коктейль нервов и ажиотажа. Все, кого я встречал, выглядели напряженно. Никакие лавки не работали. Только я устал искать какое-нибудь заведение, где можно было бы перекусить, и остановился под фонарем, как мою голову пронзила боль. Словно кто-то подскочил сзади и вонзил мне кинжал прямо в череп. Я пошатнулся. Боль вспыхнула снова, и я буквально повис на осветительном столбе. Люди вокруг не обратили на меня никакого внимания. Сильная боль, такая, словно в моем мозгу застрял раскаленный гвоздь, опутала мою голову. Дыхание перехватило. Я схватился за висок, а корона взлетела с плеча. Суть в том, что у вас карцинома мозга. Опухоль. Все на это указывает. Не знаю, что это за лекарство, но в его состав входит препарат для лечения цереброкарцином. Я услышал слова мастера, а затем увидел неподалеку от себя фигуру. Огромное существо в шляпе, птичьей маске и плаще из живых птиц стояло среди толпы и смотрело на меня. Люди не видели его, но я видел. Боль вонзилась в висок снова, и я почти отключился. Через миг никакого гигантского силуэта на улице уже не было. Люди все так же спешили по своим делам. Я встал, шатаясь. По телу проходили волны холода. Нужно было выпить пилюлю. Я вытащил свой коробок. В нем оставалось всего два шарика, мокрых и раскисших, плюс один странный, другого цвета, пилюля, которую я нашел в саквояже. Тогда я порылся в своих вещах и вытащил упаковку, выданную мне Павелом Шасом. Поглядев на новенький маленький прозрачный шарик, я еще раз ощупал голову, которую сводила жуткая боль, и проглотил его. Ничего. Ничего. Эффект, который наступал очень быстро, не проявлялся. Цвета не стали ярче, восприятие не улучшилось, боль не отступила. Я ощутил некоторый прилив сил, но на этом эффект закончился. Голова продолжала болеть. Что такое? Я занервничал, закрыл глаза. Подождал еще немного. Никакого эффекта. Что за дерьмо подсунул мне Шас? Я поглядел на пилюли. Они были точь-точь такими же, как и мои. Только куда свежее. И они не работали. Тогда я, охваченный беспокойством, вытащил разбухший шарик старой пилюли из коробочки и поднял перед глазами. От всех злоключений лекарственная капсула исказилась и выглядела неприглядно. Что же делать? Принять или нет мои старые пилюли? Или, быть может, выпить еще несколько новых? Возможно, эффект усилится? А что если рискнуть и попробовать эту странную, единственную пилюлю? Или, может, вообще повременить с этими химикатами? Так или иначе, долго стоять здесь на улице не имело смысла. Решение нужно было принимать прямо сейчас.